Росток встретил людей угрюмым взглядом темных провалов окон, тишиной и запустением. Посредине дороги навеки застыл на спущенных колесах КамАЗ-фургон. На обочине сиротливо притулились ржавый-приржавый «Москвич» и ободранный до голого кузова «Запорожец». Внутри запора призрачно переливалось синеватое пламя. Сапог какое-то время удивленно рассматривал причудливое явление, хотел даже подойти поближе, но потом горько махнул рукой. В чем-то он был прав в своем изначальном желании. Со всеми ловушками рано или поздно ходокам придется столкнуться лично, так что лучше заранее хотя бы видеть их, знать в лицо. Ветер, налетевший холодными порывами, вольно гонял по горбатому, потрескавшемуся асфальту дороги разнообразный мусор. Палые листья, растрепанные до полной потери внешнего вида газеты, пожелтевшие бумажки. Зацепившись за куст, мелко трепетал полиэтиленовый пакет. Свежих следов человека, сколько ни приглядывались ходоки, они увидеть не смогли. Да и не было их тут. Кто знает, вернутся ли сюда еще люди, чтобы создать хотя бы примерную видимость цивилизации. Дальше начались уже заводские корпуса. Массивные бетонные блоки и плиты, из которых они были сложены, уже посерели и начали крошиться от беспощадного влияния времени. Одна стена вообще рухнула. Ее расколола длинная змеистая трещина от самой земли до верха. Наверное, это сказывалась работа землетрясения, сдвинувшего почву под массивным фундаментом цеха. Бетон не выдержал в итоге такого варварства и начал ломаться. В широкий провал были видны бетонные же сваи, поддерживающие крышу, и какие-то сооружения внутри. Вдоль широкой дороги, ведущей внутрь завода, буйно разрослись неведомые породы кусты. Наверное, когда-то это был шиповник, самый обычный, какой в изобилии встречается по всей России и Украине. Но теперь ветви сплелись в непролазные дебри, усыпанные мелкими уродливыми листиками и длинными почти в палец длиной колючками. В одном месте живая стена кустарника была проломлена, как если бы тут поработал бульдозер. Очевидно, ломилась какая-то зверюга. Дима прикинул, был ли у обычной легковой машины шанс протаранить с видимым результатом это сплетение растений, и засомневался. Уж больно непролазным выглядел кустарник. Дорога упиралась в высокие и широкие ворота, сомкнувшие свои створки. У их подножия ветер уже намел целые ворохи листвы, сухой травы и разного мелкого мусора. Призрак подошел к воротам, пощупал их зачем-то, легонько постучал кулаком по стальному листу. Металл отозвался тихим басовитым гулом. Посыпалась старая пересохшая краска. Ни калитки, ни рукоятки, чтобы отворить. Семецкий попытался зацепиться за края створок пальцами, вогнать ногти в зазоры и хоть попытаться расширить щели, но не смог. Ворота в ответ на усилие человека только чуть качнулись, лязгнули на мощных шарнирах. «Заперто», — констатировал Иван. «Надо искать другой путь». А черт уже скинул рюкзак с плеч и вытягивал из внешнего закрытого клапаном кармана моток альпинистской веревки и складной якорек, кошку. Размотал фал, прикрепил мертвой петлей якорь, примерился, отступил назад несколько шагов от стены и начал раскручивать веревку, как прощу. Метнул. Кошка свистнула в воздухе, но чуть-чуть не долетела до крыши, со звоном упала на асфальт. Черт подтянул ее к себе и повторил бросок. Теперь вышло удачнее, и якорек зацепился за что-то на крыше. Наемник потянул фал, но он держался крепко. Потом несколько раз рванул, налегая всем телом. И проворно полез по веревке, упираясь в стену ногами. Дракон, подняв ствол оружия, внимательно следил за спутником, страхуя его, и готовый смести шквалом огня любого, кто появится на краю крыши. Но все было тихо. Черт благополучно достиг верха, уцепился сильными руками за бетонный выступ, подтянулся и перевалил тело через край. Минуту спустя он уже стоял во весь рост с якорем в руках и подтягивал к себе веревку, наматывая ее кольцом на согнутый локоть руки. Потом наемник исчез. Потянулись томительные минуты ожидания. Изнутри цеха слышался лязг металла, Шаги человека почему-то громко шуршащему. Тишина. Звон разбиваемого стекла. Вниз на бетон пола посыпались осколки. Снова тишина. И, наконец, натужный скрип отпираемого затвора двери. Створка ворот медленно-медленно начала открываться. Шарниры приржавели, отчаянно визжали. Массивная воротина продвигалась буквально по миллиметру. Иван, Дима и Сапог уцепились за край металлического листа и тянули изо всех сил. Скоро образовался проем, шириной достаточный только-только протиснуться человеку. Через 5 минут группа была уже внутри цеха. Когда-то здесь была сортировочная станция. Вдоль стен располагались автомобильные боксы. Из двух из них до сих пор высовывали свои плоские морды тяжелые грузовики. Под потолком навеки замер на своих рельсах мостовой кран, бессильно свесив вниз массивный крюк. Над головой грозно нависли большие бункеры, транспортеры, какие-то приспособления, цепи и провода. Автопогрузчик нацелил на пришельцев свои тяжелые вилы и грозно сверкал выпуклыми фарами. Диме на миг стало жутко. А что, если зона вдруг оживит своей волей эти мертвые, давно уже оставшиеся без опеки человека, механизмы? И они в мгновение ока раздавят, измолотят, расплющат дерзких ходоков, посмевших потревожить гробовой покой покинутого завода. Но минуты шли, и все было так же тихо, как и в начале. «Зажечь фонари!» — велел призрак. Сконцентрированные рефлекторами мощные потоки света ударили в разные стороны. Сразу же послышался шорох крыльев, громкое карканье, и под потолком заметались черные силуэты птиц. «Вороны!» Они основали тут целую колонию, и теперь, напуганные светом и голосами людей, поспешно искали выход. Черт чуть не открыл огонь, но вовремя сообразил, что реального противника нет. Стаю ворон же за таковую считать было глупо. Интересно, а дорастут ли вороны до тех времен, когда начнут атаковать людей просто ради пропитания? Цех оказался длинным. Темные закоулки могли таить в себе самые разнообразные опасности, начиная от твари или притаившейся ловушки и заканчивая просто ржавым куском металла, рухнувшим на голову или просевшей, изветшавшей плитой пола. 7 людей шли вперед плотной группой, ощетинившись стволами в разные стороны. Но никто не делал попытки напасть на них. Скоро впереди забрезжил свет выхода. Такие же, как и на входе, огромные ворота были затворены на 2 засова и заперты на висящий замок. Но рядом обнаружилась распахнутая калитка. Путники вышли на широкий, просторный заводской двор. Его окружали цеха и разные подсобные сооружения. Прямо напротив цеха высилась обвалившаяся с одного угла кирпичная башня. За ней угадывались силуэты перегонных установок. Исполинские металлические емкости и резервуары образовывали настоящий лабиринт, огражденный бетонным забором. Высоко в небо вздымался похожий на жирафа подъемный кран. Двери цехов оказались настежь распахнутыми или, напротив, запертые, еще завалены снаружи кусками бетонных блоков и сваренными в пачки рельсами. Наверное, когда-то этот завод покидали в спешке, и времени на толковую консервацию и вывоз оборудования не нашлось. Интересно, на сколько миллионов и даже миллиардов рублей здесь осталось различных станков, приспособлений, инструмента, техники и прочего добра? И ведь далеко не все заражено радиацией до фатального уровня, после которого нечего даже и думать использовать все это. И ведь никто не подумал сделать своего рода бизнес на вывозе оборудования брошенного завода. Может, овчинка выделки не стоит? Или военные не дадут? Хотя золотой ключик, как давно проверено, любые ворота открывает. А завод угрюмо молчал, храня уже никому не нужные и неинтересные тайны. Его стены, как и все находящееся в зоне, помнило голоса людей, монотонный шум станков, удары гидравлических молотов, рокот моторов машин, лязг катающихся туда-сюда мостовых кранов и кран-балок. А теперь тишина. В верхнем окне башни блеснула яркая фиолетовая вспышка. Призрак замер на месте, вглядываясь в строение, но свет больше не повторялся. Скорее всего, там затаилась очередная ловушка, неведомым образом отреагировавшее на появление людей. Проводник уже хотел было дать команду двигаться дальше, как вдруг осыпавшиеся кирпичами пролом в боку башни лизнули сполохи неестественного мертвенно-синего пламени, и наружу медленно выплыл по воздуху большой плотный сгусток, состоящий из змеящихся пульсирующих молний. Все замерли, как соляные столпы, уставясь на это чудо природы. Сгусток, будто красуясь перед зрителями, завис в воздухе и плавно лег на землю. Внешне он напоминал разрядник, можно сказать, был его копией, но, в отличие от ловушки, мог двигаться. Вот и гадай теперь, что от него в итоге ожидать. Сгусток осторожно поплыл в сторону людей. У всех тут же появилось неприятное, звенящее ощущение в голове, тонкий свист в ушах. У Эдика и Димы тут же возникла страшная ассоциация с ментальным воздействием кукловода, но теперь их никто не пытался подчинить себе. Просто начало двоиться в глазах, заболели виски, и мир вокруг принял синеватый оттенок, как если в банку с водой бросить немного марганцовки. Сгусток не проявлял враждебности. Создавалось впечатление, что он изучал пришельцев, а те — его. Неведомое существо или вещество, окутавшись искрами и разрядами статического электричества, сделало вокруг людей почетный круг, потом снова отползло к башне. Неизвестно, чем бы кончилось в итоге дело, если бы черт не открыл огонь. Возможно, живой разрядник, не ощутив на себе враждебности людей, просто оставил их в покое и убрался к себе в башню. Но кому понравится, когда в тебя летят бронебойные пули? Наемник же, похоже, решил не церемониться и решить все вопросы самым кардинальным способом. Только одно оставалось загадкой. Окажись это реально двигавшейся, ожившей ловушкой, чего бы достиг боец? Изжарил бы себя и спутников молниями рассерженного порождения зоны? Сгусток громко взвизгнул нечеловеческим воплем, метнулся в бок, зашипел. Очередь, похоже, его не достала. Но и он сам оказался не лыком шит. Куски кирпичей и металлический ящик, лежавший на асфальте, вдруг сами собой взмыли в воздух, повисели немного, как бы прицеливаясь, а потом стремительно полетели в людей. Все кинулись в рассыпную, спасаясь от нешуточного веса снарядов. Электрическое существо, похоже, обладало подобием телекинеза и метало разные вещи на диво метко, ловко и с впечатляющей силой. Эдик полетел кувырком назад, когда ему в грудь впечатался крупный осколок кирпича, и разбил бы себе голову о стену цеха, если бы не шлем на голове. Кевларовые пластины бронежилета почти погасили удар, иначе быть бы ученому с переломанными ребрами, но, тем не менее, удар оглушил его и выбил из реальности. Шухов спрятался за лежащий рядом кожух какого-то прибора или станка, и пара камней, предназначенных ему, врезалась в сталь. Металл оглушительно загудел от ударов. Разбушевавшееся существо мстило новоявленным врагам, фактически засыпая их своими снарядами. Черт, уже получивший обломком бетона в живот, откатился под защиту штабеля плит и снова открыл огонь. Но существо металось, как оглашенное, ловко уходя от пуль, периодически издавая громкий истерический визг. То ли это являлось выражением его страха, то ли оно так издевалось над противником. Дракон же, видя, что атака его напарника не приносит явного успеха, загнал в подствольник осколочную гранату усиленного действия и выстрелил навскидку, ничком бросаясь на землю. Оглушительно грохнуло, в воздухе провыл маленький ураган осколков, раздался пронзительный вой, яркая вспышка синего свечения, и неведомое существо исчезло. Вместо него на асфальте медленно растеклась темная густая лужа, по консистенции напоминающая машинное масло, но остро воняющая аммиаком. Черт встал и, хромая, подошел к ней, опасливо нацелив на лужу автомат. «Это что, его кровь?» — спросил он. «Вряд ли», — хмыкнул дракон. «Может, обгадился и смылся? Ты какого хрена стрелять начал?» «Думаю, что он был опасен. Вот решил успеть первым». Дракон молча сплюнул красноватую от крови из разбитой губы слюну и отошел в сторону. Иван присел на корточки рядом с вяло ворочающимся, оглушенным Эдиком. Молодой ученый вздохнул, зашелся хриплым кашлем, застонал и попытался сесть. Не удалось, и Эдуард тяжко завалился на бок, судорожно сжимая кулаки. С помощью Димы Семецкий снял с ученого разгрузку и бронежилет, расстегнул куртку и рубашку, принялся ощупывать грудь. Ребра оказались целы, но на теле расплывался громадный синяк. Всем стало ясно. Дальше Эдуард идти сможет, но как боец он представляет теперь из себя почти нулевую ценность. Дракон достал из аптечки шприц, отломил носик у ампулы, насосал через иглу прозрачной жидкости. «Что это?» — спросил Шухов. «Лекарство», — коротко ответил наемник и быстро, ловко сделал инъекцию. И правда, не прошло и минуты, как Эдуард сам, без посторонней помощи, встал, привалился плечом к стене, глубоко, натужно вздохнул, на лице отразилась гримаса боли. «Жить буду», — констатировал он. «Больно только очень. Вот ты дьявол! Что это за хрень была?» Но никто раньше ничего подобного не видел. Ученый полез в карман за фотокамерой, чтобы запечатлеть лужу, оставшуюся от врага, но вытащил лишь изуродованные обломки. Секунду тупо смотрел на них, не понимая еще, что произошло, потом отбросил в траву и разразился грязной бранью. Для него утрата фотоаппарата была крайне неприятна и фатальна. Ведь Сахаров, помимо основной миссии, дал вдобавок задание внимательно смотреть по сторонам и запечатлевать все происходящее, особенно то, чего не знали раньше. Слава богу, флешка уцелела, и Эдик тщательно упаковал ее в полиэтиленовый пакет и спрятал. Хоть немного информации уцелеет. Росток был не просто большим заводом. Он оказался просто громаден. И самое плохое, что никто толком не ведал, куда им идти в этом бесконечном переплетении и лабиринте цехов, узкоколейных железных дорог, трубопроводов, переходов и арок. Этот монстр, занимавший не меньше сотни квадратных километров своей площадью, теперь лежал мертвым и покинутым, что еще больше добавляло мрачных красок в его облик. Дима поначалу пытался отслеживать и даже запоминать путь, куда они пошли и в какой переулок свернули, но вскоре бросил это пустопорожнее занятие. А солнце уже понемногу клонилось к закату. Тучи частично прорядились, и порою лучи светила пропарывали серую кисею и проливались на землю. Со стороны это выглядело очень красиво и даже завораживающе. Угрюмые, сгорбившиеся корпуса мертвого завода — и озаряющее их пылающими красками закатное солнце. Где тот художник, который возьмется запечатлеть своей кистью этот последний порог технократии? Вдоль цехов, постоянно переплетаясь в хитроумные развилки и стрелки, потянулись железнодорожные пути. На них навеки замерли ржавые или вообще сошедшие с рельс вагоны. Цистерны, короба, рефрижераторы, битумовозы — много, очень много вагонов, электровозов, маневровых локомотивов. Всюду лежали грудами ящики, мешки, тюки, стояли автомашины без колес, штабели кирпича, труб, сгнивших в черную труху досок и бревен, рельсы, листы ржавой до безобразия стали, какие-то детали, шестерни, валы, кучи песка и щебня, и снова ящики, ящики, ящики. Похоже, путники вышли на складской железнодорожный узел, за которым уже начиналась громадная станция. Иван походя шурнул ногой один из ящиков. Гнилая и ветхая фанера легко, как картонная, прорвалась, и сквозь дыру вывалились, как кишки из вспоротого брюха животного, кабеля в кольчатой броневой защите из металла. Поползли по земле, будто живые, подыскивая для себя удобное положение. «Заблудились, а?» — просил у призрака, шагавший теперь позади него сапог. — Нет, — мотнул головой проводник. — Все верно. — Откуда ты это знаешь? — вмешался все еще болезненно кривившийся при ходьбе Эдуард. — Знаю. Когда-то я работал здесь. — Вот так новость. Все были очень удивлены этим неожиданным признанием, но никто не посмел расспрашивать дальше. Знали, наверное, что толку не будет, и странный человек просто проигнорирует вопросы. Призрак же молча шел вперед, и никто не мог видеть легкую, чуть печальную улыбку, похожую на приступ ностальгии. Капюшон закрывал лицо проводника полностью. Скоро путники и в самом деле свернули в совсем неприметную щель, только-только человеку пробраться между длинными корпусами цехов. Семецкого сразу затошнило, сказался приступ клаустрофобии. Если задрать голову, то вертикально, совершенно отвесно, вверх уходили две громадные бетонные стены, прикрытые полоской вечернего неба. Взад и вперед тянулся узкий зазор, по которому Иван медленно шел, вытянув зачем-то руки в разные стороны и боком развернув тело. Томило ощущение узкого, тесного, замкнутого пространства. Семецкий ощущал себя маленьким муравьем, попавшим в губки больших станочных тисков. И, что самое поганое, с каждой секундой росло неодолимое ощущение, что стены медленно-медленно, но все же смыкаются, и уже трудно дышать, уже грудная клетка на вдохе натыкается на противоположную стену. Это же зона. Здесь возможно абсолютно все. Вот сейчас, буквально через секунду, стены сойдутся, превратив людей в лепешки, и разойдутся снова, равнодушно замрут, ожидая новых жертв. Ивана замутило всерьез. Он, сам того не осознавая, рванулся вперед. Наступил на ногу черту. Наемник цыкнул на ходока, но тот, практически ослепленный паникой, ничего не услышал. Страх этих стен, черный, темный, липкий, глушил любой проблеск разума. И снова, который уже раз встал во весь свой исполинский рост, первобытный ужас перед смертью. Наверное, это и был его величество главный страх в жизни Ивана Семецкого. «Я не хочу умирать!» — чуть было не завыл человек, но все же сдержался. Не иначе, как чудом. Эта пытка длиною в вечность, а на самом деле минут в 10-15, закончилась тем, что Иван вылетел, как пробка из бутылки, на открытое пространство и тут же согнулся, борясь с сумасшедшим дыханием. Кровь пульсировала в венах со скоростью реактивной турбины. Сердце билось в груди, как отбойный молоток. Несмотря на прохладу, по лицу струился пот. «Что с тобой?» — забеспокоился сапог, глядя на полумертвого Ивана. «Ничего», — не мог отдышаться тот. «Замкнутого пространства боюсь очень. Пройдет». «Выпей, полегчает». В руку Ивана легла банка энергетического напитка. Семецкий дернул колечко. Шипучая пена плеснулась на руку, но ходок не обратил на это ни малейшего внимания. Поднес банку к губам, запрокинул голову, с наслаждением глотая хлынувшую в рот холодную, пронзительно кислую жидкость с острым яблочным вкусом. Жизнь начала возвращаться в скованное смертельным ужасом тело. В голове прояснилось. Путники стояли возле заводской котельной. Низкое, будто вросшее в землю широкое здание с двускатной крышей увенчивало торчащая из каменного параллелепипеда кирпичная труба. На ней до сих пор сохранились выложенные белым камнем, как мозаикой, кольцевые полосы. Двери котельной оказались закрыты, но ход внутрь все-таки отыскался через подвал. Сначала юркий и ловкий Шухов протиснулся через незабранное решеткой окошко, предварительно высадив покрытое черной пылью стекло, а потом изнутри отпер подвальную дверь. В самой котельной расположиться на ночлег не вышло. Все помещение, бункеры для угля, дробилки и даже печи густо затянуло рыжее мочало, превратив длинные помещения в непроходимые дебри. Почему это порождение зоны выбрало именно котельную, непонятно. Космы мочала свисали с потолка, с труб, даже со столов и металлических стеллажей. Почуяв людей, пряди зашевелились, зашипели, вяло потянулись в сторону путников. Мочало отвратительно, нервно раскачивалось, хотя ветра в помещении не было и быть не могло. В нос ударил едкий запах, от которого запершило в горле. На полу лежали кучи серо-зеленого порошка, споры рыжего мочала. Наступив такие ногой или просто прикоснись к длинной бороде растения, и потом сам же кожу с себя ногтями сдерешь, унимая невыносимый, сводящий с ума зуд и жжение. Вдалеке на полу что-то белело. Эдик чиркнул туда ярким лучом фонаря, и в его свете блеснули мелкие косточки. Скелет был весь в комплекте, и это говорило о том, что больше сюда не проникал никто. Издалека рассмотреть не удавалось, что это была за живность, но очень напоминала по величине кошку или мелкую собаку. Интересно, скелет был старый, валялся тут много лет, или животное попало сюда уже после второго взрыва, когда наросло мочало, было зажалено насмерть и рекордными темпами разложилось от неведомого влияния растения, позволившего плоти истаять очень быстро. Путники спустились обратно в подвал, внимательно осмотрели все углы и закоулки. Наверное, когда-то здесь хранился разнообразный инструмент для котельной. Ломы, ведра, носилки, клещи, сменные колосники и дверные задвижки, целая стопка каких-то массивных чугунных деталей. Все это за десятилетия покрылось толстым слоем серой пыли. Дракон повесил свой фонарь на сделанный из рельсы столб, поставил возле него рюкзак и оружие. Надо подготовиться к ночлегу. Путники заперли двустворчатый люк, которым перекрывался грубый бетонный пандус, ведущий наверх в котельную, заперли его изнутри и снаружи, а также укрепили, как могли, связанные крест-накрест прутья арматуры в оконных проемах, загнали в переплеты и для верности еще и осадили кувалдой. На самой двери подвала имелись надежные петли для запора, в качестве которого идеально годился лом средней толщины. Плюс к тому черт вышел на улицу и расставил несколько растяжек из ручных гранат. Хотя в них уже не особенно верили после того существа или несущества, что расстреляли у башни. Если местная фауна уже наловчилась летать, то мины и прочие чудеса технократии им до свечки. Растяжки помогут только от приземленных существ, и то в роли сигнализации. Но Дима пока не собирался запираться на ночь. «Я наружу», — сказал он спутникам. «Куда это ты?» — удивился Эдик. «Пошарюсь по окрестностям. Надо кое-что посмотреть. Любопытно просто». «Не ходил бы ты, честное слово. Нарвешься на неприятности». «Да я быстро. Когда вернусь, выйду на связь по рации. Или фонарем посигнализирую». Шухов, пользуясь тем, что никто пока не начал его активно отговаривать, схватил автомат, вытряхнул из рюкзака объемистый спальник и еще кое-что из вещей прямо на пол, забросил мешок за спину и выскользнул за дверь. Никто не видел, как черт криво усмехнулся, глядя в спину Дмитрию. «Надо распределить караулы», — сказал Эдик. «Предлагают три смены». «Мы в первую», — ответил черт. «Потом вы с Иваном. Потом Сапог и Дима, если он придет живым. А если нет, то вместо него подежурит призрак. Мы с напарником будем на улице». «Почему?» — удивился Иван, но не получил ответа. Наемники, почти синхронно подняв оружие, вышли за дверь в медленно сгущающуюся темноту. Эдик и Семецкий удивленно переглянулись. «Странные ребята. Не хватало одного чудика в лице Димы Шухова, так еще и этих орлов судьба привела». А сам Рыжий в это время бесшумно крался, почти тенью скользил между переходами и корпусами мертвого завода. На лицо он надвинул бинокуляры прибора ночного видения, который перед экспедицией выпросил у Круглова. Мир расплывался перед ним в оттенках зеленого и салатового цвета. Картинка немного дрожала, но в целом видно было прекрасно. А путь у Шухова был не близкий. И главное, надо успеть обернуться до полного наступления темноты. Это ведь не только в книжках и фильмах ужасов нечисть начинает активную жизнь после полуночи. Зона была весьма схожа с фантазией режиссеров и авторов. Кто его знает, какая гадость выползет с наступлением темноты из глухих подземных катакомб, коллекторов и труб. И Дима совсем не хотел знакомиться с местными обитателями. Однако банальная жадность гнала его все дальше и дальше. Дело в том, что во время работы в научных лабораториях Шухову достались в руки кое-какие данные о повышенной аномальной активности в районе окраины завода. А где есть много ловушек, там есть и разные «бирюльки», как их называл сам Шухов. Места тут были совершенно нехоженные, и Диме очень уж хотелось тут поживиться. Поработать, так сказать, на карман. Сахаров получал данные от высеваемых с пролетавших над зоной в стратосфере Земли зондов, один из которых упал в настоящее поле ловушек, но перед своей героической смертью успел сообщить данные с фотокамер и сканеров. Дима наткнулся на эти данные во время инструктажа, когда остался случайно почти на час в одной из лабораторий в одиночестве и успел порыться в бумагах и документах. И сделал соответствующие выводы. Даже карту успел быстро скопировать от руки карандашом. И теперь решил применить знания на практике. И нагрести добра, пока сюда не добрались прочие ходоки. А что они рано или поздно придут, Дима даже не сомневался. Досужий и отчаянный народ типа Семецкого, Завьялова, Сапога, Емели и прочих мужиков пробирался все дальше и дальше в дышащие смертью районы. Но Шухов все же волею судьбы был тут первым. Рисковый парень по своей натуре, Дима все время бросал вызов смерти, как и сейчас. Тем более ему, ох, как нужны были деньги. Вот и классическая ситуация. Пан или пропал. Лично Дима выбирал первое, а автомат в руках готов был помочь ходоку перевесить чашу фортуны в свою пользу. Любой здравомыслящий человек смело мог бы назвать, и был бы прав, выходку Димы самоубийственной и авантюрной на 100%. Да и сам он так считал. Но кто не рискует, тот и не пьет шампанское. Дима дорого бы сейчас дал, если честно, за бутылку хорошего вина и пару часов абсолютного покоя. Увы, мечты, мечты. Тем более, что зонд просто указал координаты своего падения, а Сахаров сам уже отметил их на старой, еще советских времен, карте завода. Дима сам поломал голову, прокладывая путь в лабиринте цехов, да еще старательно запоминал все это, чтобы безошибочно добраться до места и смыться потом обратно. От этого зависела в первую очередь жизнь Шухова. И еще он очень-очень надеялся, что зона не поменяла схему завода. Не сдвинула цеха, не пересекла улицу разломом, не обвалила стену там, где можно было протиснуться. Иначе человек просто потеряется тут. А это уже равносильно смерти. Со стороны это все, возможно, выглядело забавно. Крошечный, как муравей, фигурка человека бежала мимо циклопических корпусов и зданий, пряталась в тени, иногда совершенно неподвижно замирала, даже падала ничком на землю, потом вставала и бежала дальше. Добиралась до трубопроводов, ловко карабкалась на них, проползала под штабелями плит и металлоконструкций, исчезала под арками и галереями переходов и возникала снова. Дима спешил. Но бежать просто так, сломя голову, он пока не мог. Путь был почти неизвестен, а ловушки и тут встречались в изобилии. Из цехов сквозь частично высаженные и закопченные стекла виднелось мертвенное свечение холодца и киселя. Линии трубопроводов и электропередач обросли мочалом. Эта гадость имела очень интересное свойство. Если она селилась на чем-то металлическом, то в рекордно короткие сроки истачивала сталь до трухи, причем не до ржавчины, а именно до порошка песочного цвета и консистенции. Здесь также попадались удивительные разрядники, висящие в паре метров над землей и внешне похожие на застывший ядерный взрыв, только сине-голубого цвета. Верхушка гриба была сама ловушка, а ножка — будто миниатюрный смерч из колючих молний. Были еще какие-то странные и страшные порождения зоны, но у Димы не было времени приглядываться к ним. Он очень спешил, и времени оставалось все меньше. Стояла удивительно ясная и почти безоблачная погода. Солнце уже скрылось за горбатыми крышами окраины завода. Судя по карте, там находились какие-то склады. Даже отсюда, издалека, было хорошо заметно, что от них исходит густое, почти неразличимое в наступающей темноте свечение — колышущиеся, пульсирующие, будто пламя исполинского костра. А потом поле ловушек открылось перед Димой. Это было так нереально, завораживающе красиво и одновременно страшно, что Шухов так и замер на краю высокого бордюра, не решаясь спрыгнуть вниз, желая еще пару секунд полюбоваться открывшимся зрелищем. Он видел сейчас то, что не было доступно глазам еще ни одного человека. Сомнительная слава первооткрывателя ходока щекотала нервы. Зона знала, где расположить поле чудес. На заводе имелась огромная парковка для техники, теперь почти пустая. Прямоугольных размеров площадь, выложенная бетонными плитами и вдобавок огороженная высоким забором-бордюром в человеческий рост высотой, теперь почти полностью оказалась покрыта ковром из самых разных ловушек. И все они отлично показывали себя во всей красе в подступающей темноте своим сиянием и свечением. Да, зона умела быть по-настоящему красивой. И очень сюрреалистично смотрелся со стороны замерший в неподвижности на фоне всего этого человеческий силуэт. Темный, стоящий в тени, словно аппликация, вырезанная из черной бумаги. Факелы мерцали ярко-желтым, переходящим в оттенки красного цвета. Разрядники переливались голубизной и пульсирующей синевой. Лифты висели бежевыми сполохами, кисели и студни пузырились зеленым, надувались и опадали, как тесто в опаре. Карусель искрила крутящимися по часовой стрелке малиновыми сполохами. Были еще десятки самых разных ловушек, неизвестных ни Диме, ни кому-то еще из людей, неизвестных, но, скорее всего, смертельно опасных, ибо нет и не было в новоявленной зоне чего-то положительно расположенного к человеку, главному врагу, мучителю и насильнику природы. А еще Дима заметил и другое. То, зачем он бежал сюда наперекор тысячам смертей, через мертвый завод, сквозь полную неизвестность и собственный страх. Множество бирюлек, или, как их называли авторы фантастических романов про древние миры, артефактов, усеивали бетон между ловушками. Бирюльки лежали чуть ли не кучами, с виду красивые или невзрачные, светящиеся или, наоборот, угольно-черные, и каждый из них обладал чем-то уникальным, почти волшебным. Шухов был богат теперь, как кладоискатель, докопавшийся до сокровищ пиратов, или почти отчаявшийся старатель, неожиданно напоровшийся на золотую жилу. Богатства лежали прямо перед ним, буквально в паре тройки десятков метров. «Иди и бери!» Если сможешь. Грозный Цербер в виде ловушек охранял то, что сам и породил. Но Дима решительно спрыгнул вниз с бордюра и медленно пошел вперед. У границы ловушек он медленно положил на землю автомат, вынул из кобуры пистолет. Металл сухо стукнулся о бетон. Ходок стремился оставить на своем теле как можно меньше железа, чтобы у разрядника оказалось как можно меньше дурных соблазнов. А мешочек с болтами и гайками, наоборот, взял в руку. Это был его единственный шанс остаться в живых на этом поле чудес. Хотя и швырять гайки тут, как уже понял Дима, было вовсе не безопасным делом. Кусочек металла мог спровоцировать настоящую аномальную бурю и запросто испепелить человека даже на расстоянии. Тот же кисель вполне мог плюнуть своей жижей на добрый десяток метров, если совсем уж разволнуется. Были такие прецеденты. Одна ловушка, отреагировав на гайку, неизбежно раздуется и заденет другую, другая — третью, и такое начнется. Волосы начали вставать дыбом от могучего разрядника, способного превратить Шухова просто в пепел. Тут же с другой стороны повеяло, как из печки, жаром. Там притаился факел. Ловушки, похоже, затеяли состязание за право затащить в себя отчаянного пришельца. Дима медленно развернул тело вдоль ловушек и двинулся вперед. В горле моментально пересохло, то ли от волнения, то ли от присутствия такого огромного количества мест, эманирующих аномальной энергией. Раздался громкий треск. Дима опустил лицо и с некоторым испугом увидел, что металлические клепки и пуговицы на его одежде вдруг заискрили и обросли мелкими разрядами электричества. Дальше из-под ног вдруг рванулись клубы белого, не то газа, не то пара. Дима проворно натянул респиратор, задержав дыхание. Несмотря на защиту дыхания, горло вдруг будто обожгло кипятком. Шухов еле-еле сдержал кашель. Резко двигаться было никак нельзя. Только согнись в позе раком, и либо голову оторвет, либо в задницу молнией зарядит. Пар быстро рассеялся, оставив на ткани одежды легкий белый налет, похожий на муку от выхлопанного мешка. Слава богу, что Шухов перед тем, как лезть в эту преисподнюю, потрудился прикрыть все участки собственной кожи перчатками, капюшоном, очками и респиратором. Иначе неизвестно, что сталось бы с телом. Первый артефакт Дима подобрал буквально за второй ловушкой. Мерцающая синевато-сиреневая сфера, будто наполненная спрессованным порошком. От нее шел пронизывающий, леденящий руки даже сквозь перчатки холод. Так, в пластиковый контейнер ее и в рюкзак. Дальше. Дима очень осторожно обошел странное образование, похожее на пульсирующую воронку из сгустившегося воздуха. Рядом с ней валялась неправильной формы грубая призма. При рассмотрении ближе она напоминала спрессованные листья, кору дерева и даже осколки костей. Второй контейнер оказался наполнен. Дима медленно углублялся в поле чудес. Иногда шел, даже закрыв глаза, понимая, что там, где не всегда можно доверять зрению, до предела обострившиеся чувства и интуиция ходока не подведут. Дунуло горячим ветерком в лицо. Отлично, обойдем слева. И слева немного дергает, будто слабым током кончики вытянутых пальцев. Ну, тогда попробуем справа. Это уже удачнее. Голова наливается противным звоном. Затошнило? Скачет давление. Точно карусель воздух перемешивает. Завоняло едким угаром, булькает и шипит? Нет уж, господин Кисель, не судьба вам человечины сегодня попробовать. Ждите другого раза. Не зря. Ох, как не зря Шухов мысленно назвал эту бывшую автостоянку «полем чудес». Смертельная опасность здесь тесно, почти неразрывно соседствовала с причудливыми артефактами. Причем, чтобы достать некоторые, Дима вынимал заранее заготовленный сачок с раздвижной телескопической ручкой наподобие современной складной удочки. Таким образом, Шухов и раньше вполне успешно таскал бирюльки из ловушек. Одно время имелся алюминиевый, но его буквально одним ударом молнии сжег разрядник. Скоро рюкзак за спиной был уже полон под завязку. Контейнеры пришлось занимать теми находками, которые оказались радиоактивны или в соприкосновении с другими начинали шипеть, искрить, мигать или дрожать в руках. Еще не хватало в итоге превратиться в ходячую аномальную бомбу. Остальные же, более спокойные артефакты, Дима, уже не мудрствуя лукаво, просто свалил в мешок сверху и застегнул сверху клапана. Все. На сегодня план-график выполнен. Однако так непросто оказалось пересилить собственную жадность. Артефактов еще было море, и дальше от границы поля чудес их становилось все больше. А чуть ли не в середине стоянки вертикально висел в воздухе, чуть покачиваясь, черный кристалл величиной с кулак. Он буквально светился изнутри. Но светился тьмой. Дима долго любовался на него, а потом все же решился. Положил рюкзак у ног и двинулся вперед, прощупывая дорогу. Один раз ходок чуть не угодил в невидимый на бетоне гравий-концентрат. Шарахнулся назад только когда ощутил, что почти не может оторвать ноги от земли. И вовремя, и еще шаг, и человеческое тело обратилось бы в тень. Блин, лепешку на сером бетоне. О том, сколько радиации он нахватал за время этого сбора урожая, Дима боялся даже подумать. Ничего, не зря работали химики, изобретшие таблетки, выводящие облучение из организма. Правда, блевать потом придется долго. Захлебываясь текущей из носа кровью и вытирать ручьем льющийся пот. Но ничего, это все равно лучше, чем лучевая болезнь. Дима не видел никого и ничего вокруг, кроме ловушек, со всех сторон обступивших его. На миг мелькнула предательская мысль. «А как я буду выбираться отсюда?» Мелькнула и тут же пропала. Раньше надо было думать и не лезть сюда. Да что там, вообще в зону не соваться. Теперь же стоило оставить все страхи и сомнения позади. Кристалл висел над землей, чуть поворачиваясь вокруг своей оси. Медленно-медленно, будто на невидимом вращающемся столе. Класть его было некуда, но Шухов и забыл об этом, зачарованно наблюдая за светящимся тьмой кристаллом, который притягивал магнитом к себе взгляд, растворял в себе без остатка. Потом Ходок все же справился с наваждением, наклонился и взял в руки странную и страшноватую находку. Поднес почти к самому лицу, рассматривая. Кристалл не излучал радиации, был легким, как пушинка, и каким-то звенящим, наполненным непонятной энергией, которая позволяла ему испускать свечение тьмы. Внешне он напоминал сложной формы многогранный, геометрически правильный, заостренный с одного конца наконечник копья, а с другой стороны чуть шероховатый, что наводило на мысль о совокупности его когда-то с целой гроздью таких же кристаллов. А потом он неведомой волей был отломлен и закинут сюда, в самый центр поля чудес. Дима, почти не колеблясь, расстегнул карман разгрузки и опустил находку туда. Обратный путь занял времени чуть ли не в два раза больше, чем в центр гнездилища ловушек. Почти стемнело, и Диме пришлось пользоваться прибором ночного видения. Аппаратура зверски сбоила из-за источников аномальных полей. Картинка дрожала, двоилась, индикатор заряда батареи то мигал, свидетельствуя о полной разрядке оных, то светился перегрузкой. Раза два прибор вовсе отключался, а приходил в себя только после удаления от столь не понравившегося ему места на пару-тройку шагов. Дойдя до брошенного рюкзака, Дима поднял его и повесил за спину, попутно поразившись, что уж больно он легкий для своего объема. По идее, контейнеров и просто артефактов россыпью в нем было килограмм на 30, не меньше, а по факту не больше 10. Но раздумывать над чудом не оставалось времени. Уже стемнело, лучи солнца окончательно погасли за корпусами ростка, ветер снова нагнал на небосвод тучи, тьма легла на землю. Дима вышел с поля чудес и едва не рухнул на землю от предельного истощения сил тела и нервов. Эта игра со смертью окончательно вымотала его. В изнеможении парень растянулся на земле, полежал минутку, потом на ощупь выудил из кармана упаковку таблеток и маленький флакончик, съел и выпил биостимуляторы и снова лег, позволяя препарату рассосаться по телу. Легкий наркотик и одновременно тонизатор на время устранял усталость и позволял человеку двигаться, как после 10 часов полноценного сна. Правда, потом наступал постэффект, сравнимый с тяжким похмельем. Но от этого еще никто не умирал. Право же, такая плата за добытые богатства была мизерной. Но долго пролежать так Диме не удалось. Звонкий щелчок рядом с головой заставил парня моментально вскинуться. Снова клацающий удар о бетон брызнула острая крошка. «Стреляют!» По нему кто-то вел прицельный огонь. «Вот тебе и безлюдные места, мать их за ногу!» Шухов схватил рюкзак и автомат и быстро, как краб, поспешил под прикрытие бетонной стенки. Он уже полуинстинктивно прикинул, откуда ведется огонь, и понимал свою полную беззащитность на открытом пространстве стоянки. В сгустившейся тьме его фигура на светло-сером бетоне оказывалась как на ладони. Если у стрелка снайперское оружие, то только чудо или косорукость врага не позволило ему уничтожить Шухова первым же выстрелом. Но так или иначе, Дима пока остался жив. Намеревался быть таковым и далее. Прижавшись к стене, Шухов передернул затвор автомата, с удивлением взглянул на вылетевший патрон. Надо же, забыл, что уже заряжал оружие. Неведомый снайпер затих, не высовывался и парень. Прошла минута, и никто не демаскировал себя. Шухов решился. Он медленно нагнулся, подобрал с земли кусок бетона и швырнул его подальше, в сторону от себя. Не прогадал. Рядом с упавшим и громко стукнувшим обломком ударило сразу две пули. А Дима тем временем, пользуясь замешательством противника, взметнулся на бордюр, перевалился через него и перекатом ушел под защиту какого-то металлического ржавого агрегата. Теперь битва могла вестись практически на равных. Шухов надвинул на глаза окуляры прибора ночного видения и немного высунулся из-за укрытия. «Где же снайпер?» Мир окрашивался в салатовые тона, надежно скрадывающие силуэт человека среди нагромождений зданий и руин, и сколько Шухов не всматривался в блеклые тени, ничего не рассмотрел. Но стоило выкатиться из-за укрытия и броситься бежать, пригибаясь к земле, по бетону, асфальту и стенам снова застучали пули. Дима уже определил, что враг один, засел где-то на верхотуре и стреляет из автоматического оружия, приблизительно калашникова 5.45, причем с хорошим глушителем, так как звуков пальбы не слышно вовсе. Причем ведет огонь не абы как, а пытаясь тщательно целиться и не попасть в набитый находками рюкзак. Иначе никто не мог сказать, какое действие окажет пуля на артефакт. Вдруг взорвется похлеще атомной бомбы, тогда того и гляди, самого снайпера легко накроет. Но рюкзак очень мешал бежать. Дима решился. Он сбросит его где-нибудь по пути, сделает схрон. Даже если неведомый враг пойдет по следу беглеца и отыщет мешок, ну и пусть себе подавится. А вот удрать с такой неудобной и объемистой ношей за плечами вряд ли получится. Враг-то наверняка идет налегке. От мысли, что придется бросить с таким трудом добытые бирюльки, Шухов аж скрипнул зубами и глухо выругался на бегу. Но ничего не поделаешь. Лучше уж потерять богатство, чем жизнь. А золото покойнику уже ни к чему, каким бы большим ни было богатство. Дима нырнул между несколькими большими трубами теплотрассы, упал на живот и пополз вперед под защиту каменных стен. И затаился там, развернувшись лицом к выходу. Если его преследовали, то противник сунется сюда и сразу получит из темноты очередь. Напротив труб находилась когда-то облицованная керамической плиткой стена, и любой силуэт был бы на ней отлично заметен. Тем более, что в приборе ночного видения садились батарейки и требовалось срочно сменить их. И точно. Буквально через пару минут мимо укрытия беглеца совершенно бесшумно пронесся человеческий силуэт, причем в том направлении, куда удирал бы Дима, не затаясь он под теплотрассой. Преследователь не дал себя рассмотреть. Промелькнул призраком, причем, как и предполагал парень, был один. Наверное, матерый специалист и отличный знаток зоны, если может состязаться в искусстве выживания с ходоком, да еще и готовить засаду. Шухов быстро сменил батареи в приборе, снова включил его и начал отползать дальше от входа, пятясь ногами вперед. Здесь было отличное место для схрона. Никто и никогда не сунется в темноту под трубами, а если и полезет, то Дима оставит ему сюрприз. Трубы тянулись на добрую половину сотни метров и круто сворачивали вниз, под землю, в какие-то катакомбы, уходя в бетонный колодец. Ходок не стал мудрствовать лукаво, а попросту привязал рюкзак расцепленными лямками снизу под вентилем одной из труб, еще и втиснув мешок между массивными фланцами. Снаружи рюкзак никто и не заметит, даже если будет светить фонарем. А колодец оказался забран толстой стальной решеткой, намертво вваренной в стальное кольцо вокруг люка. На обратном пути к выходу из этой щели Дима задержался и поставил гранатную растяжку, замаскировав ее надерганной травой. Взрыв в случае попытки проникнуть сюда размечет в клочья любого, особенно что произойдет это в замкнутом пространстве. Что-то остро кольнуло в грудную клетку, не пропоров, впрочем, ткани рубашки. Дима сунул туда руку и извлек черный кристалл. Мгновение непонимающе смотрел на свою находку, словно вспоминая, что это такое и откуда оно у него. Потом встряхнул головой и затолкал кристалл поглубже. Странная вещь грела тело даже через слои плотной ткани. Но не обыкновенным, привычным каждому человеку теплом, а чем-то совершенно необъяснимым, вызывая ассоциации с маленьким факелом, разгорающимся прямо под кожей. А еще кристалл от прикосновения голой рукой начинал дрожать и будто бы уменьшался в размерах. Впрочем, Дима решил не экспериментировать пока с находкой. Снаружи его ждала темнота и тишина. Никаких признаков противника Шухов так и не заметил за всю обратную дорогу до котельной, где обосновались его спутники. Как только Дима подошел к зданию и помигал несколько раз фонариком, из темноты синхронно выступили два силуэта сторожей. Дракон подошел к Шухову, направил в лицо свет своего фонаря. «Респиратор сними», — потребовал наемник негромким голосом. Дима молча подчинился, и наемник какое-то время внимательно изучал его лицо. Потом, наконец, опустил луч света вниз. «А рюкзак где потерял?» — поинтересовался стоящий сзади черт. «В ловушку влетел. Она меня сзади за него и уцепила. Пришлось лямки отстегнуть и бросить», — покаянно соврал парень, разведя руками. «Иначе самому бы хана пришла». «Ладно, спи, иди. Только других не разбуди там. Дежуришь в третью смену, утром». Дима кивнул и быстро вошел в подвал, обернувшись напоследок. Но наемники, погасив свет, снова растворились в темноте, совершенно незаметные постороннему глазу. А преследователь... Что ж, вряд ли он осмелится напасть на неплохо вооруженный отряд, заночевавший в котельной. Однако кем он все-таки был? Чрезмерно дерзкий мародер, пробравшийся на Росток в одиночку? Или за экспедицией кто-то изначально следил? Мучимый этими вопросами, на которые не знал ответа, Шухов незаметно уснул. А снаружи, непроглядной пеленой, висела мрачная, безмолвная, глухая и страшная, враждебная человеку ночь зоны.